Небось, оттащить не могут. Все врешь. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая. Сегодня же ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают. Да вот и Алексей Иванович покажет. А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? Обратилась она вдруг опять к Полине. Здесь есть близко развалины замка. Потом Шлангенберг. Что за Шлангенберг? Роща, что ли? Нет, не роща. Это гора. Там пуант. Какой такой пуант? Самая высшая точка на горе. Огороженное место. Оттуда вид бесподобный. Это на гору-то кресло тащить? Встащит, аль нет? О, носильщиков сыскать можно, отвечал я. В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей. Ну, нечего лобызаться, не люблю целоваться с детьми, все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья? Здесь очень-на хорошо, матушка Антонина Васильевна, ответила Федосья. Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезнивались. Знаю, ты-то простая душа. Это что у вас, все гости, что ли? Обратилась она опять к Полине. Это кто? Плюгавенький-то в очках. Князь Нильский, бабушка, прошептала ей Полина. А, русский. А я думала, не поймет. Не слыхал, может быть. Мистера Остлея я уже видела. Да вот он опять. Увидала его бабушка. «Здравствуйте!» Обратилась она вдруг к нему. Мистер Остлей молча ей поклонился. «Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь. Приведи ему это, Полина». Полина перевела. «То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье, серьезно, но с чрезвычайной готовностью, ответил мистер Остлей. Бабушке перевели, и ей, видимо, это понравилось. Как англичане всегда хорошо отвечают, заметила она. Я почему-то всегда любил англичан. Сравнения нет с французишками. Заходите ко мне. Обратилась она опять к мистеру Остлею. Постараюсь вас не очень обеспокоить. Переведи это ему. Да скажи ему, что я здесь внизу. Здесь, внизу. Слышите? Внизу, внизу. Повторяла она мистеру Остлею, указывая пальцем вниз. Мистер Остлей был чрезвычайно доволен приглашением. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. «Я бы тебя, Прасковья, любила!» Вдруг сказала она. «Девка ты славная!» Лучше их всех. Да характеришка у тебя, ух! Ну, да и у меня характер. Повернись-ка! Это у тебя не накладка в волосах-то? Нет, бабушка, своя, что-то не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, и то все вагон да вагон. Ну да что ты все еще сердишься? Обратилась она к генералу. Помилуйте, тетушка, полноте. Спохватился обрадованный генерал. Я понимаю, в ваши лета эта старуха впала в детство, шепнул мне де Грие. Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович-то, уступишь? Продолжала бабушка генералу. О, сколько угодно. Но я и сам, и Полина, и монсеньор де Грие, мы все сочтем за удовольствие вам сопутствовать. Но, сударыня, это будет удовольствие, подвернулся де Грие с обворожительной улыбкой. То-то! Благодарю. Смешон, смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам, прибавила она вдруг генералу. Ну, а теперь в мой номер. Посмотреть надо. А потом мы отправимся по всем местам. Ну, поднимайте. Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Да и Грие что-то соображал. Мадемуазель Бланш хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За ней тотчас же отправился и князь. И наверху, в квартире генерала, остались только немец и мадам Коменже. Глава 10. На водах, да, кажется, и во всей Европе, управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на их взглядом. И надо заметить, редко ошибаются. Но бабушке уж неизвестно почему отвели такое богатое помещение, что даже пересолили. 4 великолепно убранные комнаты с ванной, помещениями для прислуги, особой комнаты для камеристки и прочее, прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то гранд-госпожа, о чем, конечно, тотчас же и объявлялась новым посетителем для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или, лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой человек с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре. Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас мадам генеральша, княгиня Тарасевичева. Хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков

Да и чего у вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю». Но де Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись. «Она одна наделает глупостей», — повторял де Грие генералу. «Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а, может быть, даже возвратились и надежды».